Колесницы в пустыне. Жаркое утро Сахары, 1933 год. Военный отряд под командой лейтенанта Бреннана совершает разведывательный рейд по высохшему руслу реки Джерат на плато Тесселин-Аджер. Под сенью редких деревцов патруль устраивает привал. Кругом на скалах многоцветные рисунки. Идут слоны, носороги, жирафы, тяжело ступают гиппопотамы, танцуют люди, мчатся боевые колесницы. Колесницы в Сахаре, а гиппопотамы не мираж ли? Кто нарисовал их? Более 40 лет наука не могла ответить на эти вопросы сколько-нибудь весомо. Написанные красной охрой и белой глиной изображения гиппопотамов имеются на скалах во многих районах пустыни. Фигурируют они и в батальных сценах, и в сценах охоты. Рядом с колесницами на рисунках видны люди. По облику, цвету кожи и одежде они явно отличаются от всех изображенных на скалах типов местного населения. Это светлокожие, рослые чужестранцы, вооруженные мечами, копьями или дротиками. С круглыми щитами в руках. Они ведут коней, запряженных двухколесной колесницы, или стоят на колесницах. Кто эти люди? Когда появились в Сахаре? Попытка окончательно ответить на все эти вопросы была сделана совсем недавно, но сначала предоставим слово древним авторам. Еще дальше к югу, от Насамонов, в стране диких зверей, живут гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты. Это запись Геродота, еще одно его сообщение. Далее обитают люди по имени гараманты, весьма многочисленное племя. Эти гараманты охотятся на пещерных эфиопов на колесницах, запряженных четверкой коней. У одного и того же автора мы видим две разные характеристики одного и того же народа. Еще больше запутывает проблему тацит. Если верить ему, то гараманты – это свирепое племя, своими набегами наводившее ужас на соседей. Откуда столь противоречивые данные? Почему не сходятся показания древних при описании одного единственного народа в Северной Африке? В 1933-34 годах экспедиция Итальянского географического общества во главе с известными археологами и антропологами Пачи и Серджи произвела раскопки в Узде-эль-Аджаль, Ливия, в центре предполагаемой страны гарамантов. На участке 160 километров ученые обнаружили самый представительный некрополь в Северной Африке, около 4500 могил. Серджи разделил найденные костяки на 4 группы. В первой он объединил высоких людей с длинным черепом, тонким носом и высоким лбом, похожих на тех, что изображены на египетских фресках середины второго тысячелетия до новой эры. Это были самые древние захоронения. Во вторую группу вошли более поздние захоронения, по возрасту соответствующие римскому времени. Погребенных отличала некоторая смешанность черт. У представителей третьей группы отмечено сильное негроидное влияние, а четвертый тип – полностью негроидный. Таким образом удалось установить, что в расовом отношении гараманты древних не представляли единства. Более того, как показал анализ источников, у них на основе расовой существовала и социальная дифференциация. Верхний, так называемый средиземноморско-берберский слой их общества, осуществлял военно-политические и торговые функции. Гараманты вобрали в себя часть завоеванных соседей, но веками сохраняли внутри этноса социальную дифференцированность. Становится понятной противоречивость сообщений о гарамантах античных авторов Геродот, Тацит, Ливий, Птолемей и другие получали сведения о разных слоях гарамантского общества. Верхний, средиземноморско-берберский, отличался агрессивностью и устраивал охоты на пещерных эфиопов. Нижний слой, жителей южных районов, с темно-пигментированной кожей был лишен всяких прав. А колесницы? На всех сахарских фресках они изображены в так называемом летящем галопе. Тело лошади как бы распласталось в воздухе, копыта не касаются земли, передние ноги выброшены вперед, задние назад. Тот же вид галопа преобладает на рисунках Эгейского бассейна, микенской культуры Греции и Крита. С этого сопоставления начинается новая гипотеза о происхождении сахарских колесниц и самих гарамантов. С древнейших времен жители стран Ближнего и Среднего Востока использовали тяжелые повозки, запряженные парой представителей семейства лошадиных. Именно так приходится называть этих животных, ибо зоологическая их принадлежность до сих пор не выяснена. Немецкий этнограф Шехермайер считает даже, что вавилоняне использовали в первых боевых колесницах лошадь Пржевальского. Революция в колесничном деле произошла в первой половине второго тысячелетия до новой эры, и некоторые исследователи приписывают ее ариям, пришедшим предположительно из евразийских степей бассейна Черного моря и горы Передней Азии с новым типом легких боевых повозок. Именно оттуда колесница могла, по их мнению, попасть в Микены. А из Микен появление этого типа вооружения в Северной Африке ряд ученых связывает с народами моря. До недавнего времени считалось, что история их, неожиданно и загадочно начавшись, также таинственно окончилась. Если начальный этап этого движения представляется пока смутно, то окончание его в свете последних данных довольно ясно. После крупного передвижения народов Северо-Балканского полуострова пришли в движение масса населения материковой Греции, Малой Азии, мелких островов и Крита. Часть избыточного населения мигрировала на судах на юг. Такова грубая схема этого процесса, исторически засвидетельствована лишь в Древнем Египте, где народы моря боролись против фараонов, близ Киренаики в 1251-1231 годах до новой эры. Однако устная традиция критян содержит свидетельство активной деятельности эгейцев в Северной Африке. Согласно легенде, сохраненной Аполлонием Родосским и Птолемеем, у дочери критского царя Миноса был от Аполлона сын Гарамант, праотец ливийского народа. Но одного только сходства сахарских колесниц с минойскими и совпадения антропологического типа народов моря с высшим светлокожим слоем общества у гарамантов недостаточно для того, чтобы с уверенностью констатировать такие связи. И ученые продолжили поиск. Во-первых, само слово «гарамант» имеет догреческий суффикс «ант». Откуда он мог прийти в Северную Африку, если не из Эгейского бассейна? Вот заключение советского ученого, специалиста по древней истории Средиземноморья и Африки, Поплинского, занимающегося этой проблемой. Мы склоняемся к предположению, что слово «гарамант» возникло в конце второго тысячелетия до новой эры, в ходе формирования гарамантской общности из ливро-берберского этнического ядра и постепенно адаптировавшихся в нем эгейцев. Во-вторых, несхожесть с соседями, именно ею можно объяснить пристальный интерес античных авторов к гарамантам. У последних был своеобразный обычай захоронения. Другая особенность – многочисленные подземные водопроводы. Они имелись на Крите уже в начале второго тысячелетия до новой эры, и их появление в Сахаре можно связать именно с Эгейским миром, а не с Передней Азией, как считалось раньше. О жизни гарамантов известно совсем мало. В социальном отношении они находились на стадии формирования классового общества. Главный объект эксплуатации был сначала вне их этноса негроидные племена Сахары и Судана, которые позже были включены в социальную иерархию гарамантов. Воинственность и торговые операции, о которых речь пойдет дальше, объясняются так называемым всадническим подтипом хозяйственно-культурного типа скотоводов-кочевников, к которому причисляют гарамантов современные исследователи. Торговля солью и скотоводство – вот, пожалуй, основные занятия этого удивительного народа. Крупица знаний, которые удалось собрать африканистам, еще раз подчеркивают явную связь культуры гарамантов с эгейским миром. В их царстве, в низших слоях общества, старикам разрешалось жить только до 60 лет. При наступлении этого возраста человек должен был удавиться. Если у него самого не хватало мужества, то это делали соплеменники. У гарамантов существовал древний обычай предоставлять право убежища любому беглецу, не спрашивая, откуда он и почему скрывается. Неудивительно, что таким образом у гарамантов задерживалось множество посторонних людей, дезертиров из карфагенских армий, бандитов, беглых преступников. Они вливались в отряды, совершали опустошительные набеги на финикийские фактории и прочие поселения на берегах моря. Единственным видом ремесла было гончарное производство, изготовляли черные и красные сосуды с линейным орнаментом, удивительно похожие на те, что найдены при раскопках на Крите, Мальте, в Сицилии и Сардинии. Женщины носили красные плащи из козьих шкур с бахромой и похвалялись числом возлюбленных. Ребенок объявлялся сыном того, на кого он был больше всего похож. Мужчины носили короткую тунику из шерсти, а волосы украшали страусовыми перьями. Как же сложилась историческая судьба гаромантов? Прекрасно знавшие районы сегодняшней пустыни, они были единственными посредниками в обширной торговле, которую вели с Африкой Карфаген и Рим. В отношениях карфагенян с гаромантами известно ничтожно мало. Теофраст упоминает о драгоценных камнях, доставленных в Карфаген через Сахару. Тоже повторяют Плиний и Страбон. Но, видимо, гароманты доставляли туда не только камни, но и рабов. Это можно предположить, так как в карфагенских захоронениях сейчас находят черепа негроидов. Значительно больше известно о связи гаромантов с Римом. За ним, горным хребтом, пустыня потом Телги, город гаромантов, все они были покорены римским оружием. До сих пор дорога гаромантам была непроходима, так как разбойники из этого племени засыпали песком свои колодцы. Так, через Плиния и других авторов, Рим знакомился с загадочными хозяевами Сахары. В разные периоды владычества Рима в Северной Африке у гаромантов побывало множество римлян. О некоторых из них остались свидетельства историков. Сегодня исследователи знают, например, что Юлий Матерн, если верить Птолемею, вместе с царем гаромантов даже отправился в поход против эфиопов и после четырехмесячного пути прибыл в эфиопскую землю Агисимба, где собираются носороги. Таинственная Агисимба, не найденная до сих пор. По одним предположениям, она находилась в Тибесте или Лире, но зоологи возражают. Носорогов во времена гаромантов там уже не было. По другим предположениям, отряды дошли до озера Чад, и контакты с этими глубинными районами Африки продолжались до исламских времен. Данные Плиния как будто подтверждают эту версию. Драгоценные камни привозили из Эфиопии, пишет он. Действительно, римские монеты и захоронения находят в различных точках Сахары, и вполне вероятно, что гароманты могли римлянам помочь в освоении пустыни. Одна римская монета начала IV века новой эры была найдена даже в джунглях Камеруна. Можно ведь предположить, что гаромантты добрались в своих дальних походах и до этих мест. По сообщениям Геродота и Лукиана, они не пользовались никакими посредниками в торговле рабами, золотом и слоновой костью, и сами проникали в отдаленные районы Черного континента. Еще одно важное открытие сделал Анри Лот. Во время своей экспедиции по Сахаре в 19 году новой эры римский легат Корнелий Бальб отправился с войском через Сахару. Плиний упоминает о том, что Бальб встретил на своем пути несколько рек, одна из которых называлась Досибари. Поиски аналогов в различных источниках ничего не дали. Но неожиданно оказалось, что сангаи, жители Западного Судана, называют этим словом реку Нигер. Значит, делает вывод Лот, Бальб дошел до Нигера. Если эти версии хоть наполовину верны, то можно констатировать, что европейские путешественники Денхэм, Эклапертон и Уанди далеко не первыми открыли в XIX веке столь далекие от цивилизации пустынные и мрачные места. Дикие животные, страусовые перья, слоновая кость, рабы – все это по данным караванным путям собиралось на прибрежье Северной Африки и затем переправлялось на судах в Рим. Особенно важны для империи были звери. Для жертвоприношений и для многочисленных цирков Африка была важным поставщиком диких животных. Римские историки оставили некоторые цифры. В 55 году до новой эры Помпей, празднуя свои победы, за 5 дней выпустил на арену 600 львов. В 81 году новой эры император Тит использовал 9000 животных, а через 25 лет император Троян довел их число до 11 тысяч. Император Филипп истребил на арене за один раз 22 слона, 10 оленей, 10 тигров, 70 львов, 30 леопардов, 10 гиен, 1 носорога, 1 бегемота, 10 жирафов, 20 зебр и 10 диких лошадей. Известно также, что император Проб в 281 году новой эры в один день принес жертву богам 1000 страусов, 1000 ланий, 1000 кабанов, а на следующее утро 100 львов и львиц, 200 леопардов и 300 медведей. Кроме тигров и медведей, все животные из Африки и привозили их по выверенным караванным путям гараманты. Только человек, знающий пустыню, может представить, сколько мужества и лишений требует перевозка по Сахаре животных, особенно таких крупных и неприспособленных к пустыне, как слоны и бегемоты. Их везли в гигантских клетках на колесах, везли с неимоверными трудностями, чтобы потом убить. Летом 1914 года итальянские археологи раскопали большую римскую виллу в ливийской деревне Элитен, в 100 километрах от древнего города Лептисмагна, и открыли участок мозаичных полов, представлявших огромный интерес. К счастью, ученые успели сфотографировать все обнаруженные объекты, ибо вскоре бомбардировка почти стерла Элитен с лица земли. Уцелели крохи. Вернувшись в 1925 году, археологи продолжили работу. Фотографии и оставшиеся осколки поведали о волнующих эпизодах жизни этой римской виллы на африканском побережье. Отчетливо видны два человека, стоящие на странном сооружении, то ли на повозке, то ли на тачке, оба привязаны за руки к вертикальному шесту, прикрепленному к днищу повозки. Сзади у повозки длинная рукоять, так что бестиарий, так назывался у римлян тот, кто следил за дикими зверями, мог поворачивать сооружение в любую сторону. Сущность бесчеловечной затеи состояла в том, что привязанных к шесту пленников вытаскивали на арену, а затем выпускали голодного хищника, тигра, льва или леопарда. Находясь на безопасном расстоянии, бестиарий поворачивал повозку в любом направлении, а обезумевший от голода хищник терзал то одного, то другого связанного пленника. Бестиарий был обязан максимально продлить агонию жертв. Быстрая смерть пленников не устраивала требовательных, избалованных зрелищами обитателей виллы и их гостей. Но вот что самое удивительное, светловолосые, рослые, голубоглазые пленники в этой сцене – гараманты. Именно их терзают леопарды. Пойманные гарамантами в Африке, привезенные через пустыню и проданные римлянам леопарды, снова встретились с гарамантами, на этот раз в совершенно иной роли. Мучитель и жертва поменялись местами. Около 668 года новой эры арабский военачальник Укба ибн Нафи захватил район между Бенгази и Триполи и пошел с войском на юг. Ибн Халдун был единственным хронистом, который сообщил о конце гарамантского царства. Когда их правитель вышел из Джермы встретить Укбу, всадники окружили его, оттеснили от эскорта и заставили спешиться. 6 километров брел в пыли и крови царь до резиденции арабского военачальника. «Почему ты так со мной обращаешься?» — спросил царь Укбу. «Это тебе урок», — ответил тот. «Нельзя воевать против арабов». И отправил царя в цепях в Египет. Мощная волна ислама захлестнула Северную Африку. В ней должно было раствориться все то, что еще продолжало независимое обособленное существование. Отдельные группы несмешанных племен, население забытых оазисов и вади, но все ли растворилось? И здесь начинается вторая, главная часть нашего рассказа о колесницах. Народ, насчитывавший несколько сот тысяч человек и имевший высокую культуру, не мог исчезнуть бесследно, рассуждали африканисты. Надо постараться представить, куда могли отойти теснимые арабами гараманты? Будучи этнически разнородными, они, видимо, расходились в разных направлениях, различными по величине группами. Тесилин Аджер, Ахагар, Энеди и Тибести могли стать конечными пунктами таких откачевок. Выход ученых, большая часть гарамантов участвовала в создании этнической общности туарегов и теда. Сначала о туарегах. Одним из первых их сходство с гарамантами заметил английский писатель и путешественник Уэллард. Он писал о своих наблюдениях. Те туареги, что зовут себя благородными, имеют бронзовую кожу. Они 6 футов ростом и являют собой абсолютное сходство с теми двумя плененными гарамантами, изображенными на напольной мозаике в Злитене. сегодня есть и другие аргументы. Туареги выращивают скаковых верблюдов, махри и лошадей. В их фольклоре красивая женщина сравнивается с кобылицей. Их скотоводческий уклад, поставки соли из отдаленных районов суданской зоны на север – все это наводит на мысль о громанском наследии. Удивительные аналогии прослеживаются при сопоставлении социальных культур у туарегов и гарамантов. Классовая стратификация на расовой основе у туарегов точно такая же, как и у гарамантов. На высшей ступени у туарегов находятся европеизированные лива-берберы, ахагары. У гарамантов тот же лива-берберский элемент с эгейской примесью. Низшие слои у туарегов – негроидные племена, тоже наблюдалось в обществе гарамантов. Одинаковая принадлежность обоих народов к хозяйственно-культурному типу скотоводов-кочевников. И те, и другие совершали рискованные набеги на соседей. Свободолюбие туарегов тоже напоминает о гарамантах, оказывавших упорное сопротивление Риму и Византии. Ремесленники-кузнецы – презираемая обособленная каста у туарегов. Они чужды в расовом отношении основному этническому ядру. По некоторым предположениям, это потомки тех самых пещерных эфиопов Геродота, за которыми охотились гараманты. Поверх синей накидки туареги-ахагары носят две широкие, перекрещивающиеся на груди ленты, сплетенные из цветных шелковых шнурков. На египетских фресках мы видим такие ленты у ливийцев, да и на скалах вдоль дорог гарамантов есть изображение людей с перевязью на груди. Как предполагает английский исследователь Лоу, в интересной статье о транссахарской торговле, напечатанной в английском Journal of African History, ленты являются свидетельством христианства, которое гараманты приняли в 569 году новой эры. Современные же туареги также сохранили, правда, в немного искаженном виде, некоторые библейские имена.